Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Бібліятэка графа Адама Храптовіча, якая знаходзіцца амаль 100 год на тэрыторыі Украіны, вярнулася ў Беларусь. Праўда, ў электронным выглядзе. Сергій Буткін пабываў на прэзентацыі унікальнага выдання «Кніжны збор роду Храптовічаў», што адбылася ў нацыянальнай бібліятэцы. Гэта прэзентацыя сёння доўгачаканага, вельмі такога жаданага праекта, як адраджэнне кнігазбору графаў Храптовіча. І віртуальнаму вяртанню і на радзіму, і на Украіну, і на Беларусь у іншым выглядзе гэтай калекцыі. Кніжная калекцыя роду Храптовіча налічвае ля 2000 рэдкіх і вельмі каштоўных на сёння кніг. Яна збіралася цягам 2 стагоддзяў 18 і 19 і знаходзілася ў шорсах. Аднак перад пачаткам першай сусветнай вайны была перавезена на Украіну. Цяпер яна вярнулася ў Беларусь у электронным выглядзе, кажа Уладзімір Шасны, старшыня беларускага прадстаўніцтва ЮНЕСКА, якая фундавала гэты праект. Вот на этой лихолетии, в час каких мы передали другим народам, другим краинам нашу культурную спадщину, тем лику, документальную спадщину, все-таки дякуючи этому мы ее заховали. Уявите себе, когда библиотека Шорсу находилась у нас, у часу Первой Сусветной войны, Другой Сусветной войны, у часу этих катаклизмов политических, которые затарались у нас. Але дякуючи тому, что наши коллеги в Киеве заховали эту библиотеку, мы можем користаться ее. Над электронной версией библиотеки Храптовичу працавали навукоўцы як Беларуси, так и Украины. Амбасадор Украины у Беларуси Игорь Лиховы лічыць выход такого диску великой подеей для культур ободвух краинов. То, что происходит сегодня в национальной библиотеке, это большое событие для моих коллег, для украинцев. В Украине действительно очень много сохранилось то, что можно назвать национальным достоянием белорусского народа. Украинский амбасадор распавел и пролез самой библиотеки Храптовичу. Хранится она в надлежащих условиях, благодаря тому, что попала в свое время в университет Святого Владимира и потом Национальный университет имени Тараса Шевченко, в последующем Академии наук, в Национальную библиотеку Академии наук Украины. Можно только гордиться тем, что мои коллеги, соотечественники сохранили эту библиотеку. Теперь вопрос нового плана. Ее можно передавать на выставки, если есть в этом необходимость. Ее могут пользоваться и ученые. Но мне сегодня радость на душе, потому что сотни, может быть, тысячи тиража будут изготовлены электронного варианта этой виртуальной библиотеки. Навуковцы заявляют, что протягнуть свою працу, як у пошуку книг с библиотеки, так и у парадкованию богатой спадщины, что покинули Храптовичи.